Это какие же вы собрались замаливать грешки, раз так торопитесь? Вот это уже действительно не ваше дело, мистер, отрезала леди. Это называется сказать все и не сказать ничего. Чарли не сомневался, что с ним сейчас говорили предельно откровенно, и маршрут действительно был назван верный. Другое дело, что более существенные вещи они так и не рассказали. Например, они так и не потрудились рассказать, откуда пришли. А вопрос ведь отнюдь не праздный. Судя по их внешнему виду, говорить что-то сверх того, что уже сказали, они не собирались. Досадно, но ладно. В конце концов, в чужие тайны лучше не соваться. Неприятности можно получить. А неприятности Чарли были не нужны. И так проблем хватало. И все же жаль, что они не объяснили, почему так уверены, что их ждут в городе. Или это был всего лишь намек, чтобы Чарли считал их людьми непростыми, со связями, и прекратил расспросы? Обычный блеф? Вполне вероятно. Но тогда закрадывается другой вопрос. Зачем им врать? Существовал вариант, который мог бы объяснить все. Но этот вариант Чарли не нравился. Вполне вероятно, что за незваными ночными гостями следом идет погоня. Они не боятся одинокого отшельника Чарли Харпера. Но вот если к нему нагрянут вооруженные люди и начнут правильно задавать вопросы, не ответить он просто не сможет. На этот случай действительно лучше побольше молчать или слить откровенную дезу, чтобы пустить преследователей по ложному следу. Очень простенькая комбинация, которая давала бы четырем беглецам небольшую фору во времени. Для Чарли же это означало лишь новые неприятности. Убить, может, и не убьют, но пытать точно будут. Пока не убедятся, что Чарли предельно откровенен. А пытать будут в любом случае. Даже если Чарли сам сразу все расскажет. Не видел он смысла что-то скрывать про четырех совершенно ему неизвестных посторонних людей. Если это бандиты или, не дай бог, федеральные агенты, то на слово они ни за что не поверят. И используют все доступные средства, чтобы подтвердить истинность информации. Господи! Пусть будет, что все рассказанное ими чистая правда, а странное поведение и излишняя подозрительность всего лишь свидетельство их эксцентричных натур. Чарли только пожал плечами и закурил очередную папироску. Заговаривать особое было не о чем. Самому трепаться не хотелось. Не был Харпер любителем рассказывать истории, а гости ничего к вышесказанному добавлять не собирались. Как бы их половчее сопроводить спать? Еще бы попытаться им лошадок кота сплавить. Наверняка ведь деньги имеются. На худой конец леди Ирвина может расплатиться своим драгоценностями. Благо они у нее имеются в достатке. И уж как с ними поступить? Расчетливые мысли Чарли, начавшие уже вгонять его в дрему, были прерваны самым бесцеремонным образом. Сверху раздался крик маленькой леди. Ганфайтер мгновенно вскочил с места и бросился к лестнице. Чарли вслед за ним. Оба не стали брать светильников. Нельзя было терять времени, да и обнаруживать себя в темноте не хотелось. Чарли чувствовал, как сердце его в груди начало биться чуть быстрее. Нет, это были не страх или усталость от бега по лестнице. Это был боевой азарт.